Глава 7. Выше риск, большая награда. Когда весь компьютерный мир поворачивает направо, Sun поворачивает налево. С первых дней своего существования Sun отчаянно движется против течения, в то время как все остальные просто плывут, следуя за направлением потока. Самую большую ставку Sun сделала на возможную победу сети открытых стандартов над оборудованием на базе Wintel PC, в то время, когда ни один игрок в компьютерном бизнесе не осмелился повернуться спиной к распространяющейся повсюду модели. Следуя, как оказалось, единственно верным курсом, лидеры Sun в сущности пошли ва-банк «все или ничего». И цена победы намного превзошла потери от случайных неудач. Вероятно, мы можем принять за чистую монету распространенное мнение о руководителях Sun. Они идут на риск по своей природе, а не по расчету, и их успех больше случайный, чем запланированный. Однако, что точнее всего, они понимают, что большие выигрыши редко случаются, если не рисковать. Заявление, сделанное Hewlett-Packard и Compaq Computer летом 2001 года о намерении объединиться, подтвердило спад самостоятельного большого успеха Compaq, которая ранее конкурировала с Sun в области высоких технологий. Множество факторов способствовало тому, что Compaq перестала быть жизнеспособной, причем многие из этих факторов были вне контроля компании. Но Скотт МакНили смог обнаружить критическое различие между его компанией и Compaq еще задолго до провозглашения объединения Hewlett-Packard и Compaq, когда он сказал в одном из своих интервью Fortune: «Мы более эмоциональны, мы можем вспылить. Адреналин заставляет нас стучаться в закрытые двери. Успех нашего нового микропроцессора был на 90% предполагаемым и на 10% фактическим. Это был эмоционально заряженный ход. Почему мы все-таки рискнули, вопреки тому, что говорили факты? Факты доступны для всех, а интуиция является нашей собственностью». Победа или смерть? Это удивительная характеристика для компании, возглавляемой человеком, который в начале карьеры, казалось, и не помышлял о рискованных предприятиях. Поступив в бизнес-школу Стэнфордского университета в 1978 году, МакНили был одним из немногих студентов, которые не проявляли никакого интереса к только что появившимся предприятиям высоких технологий, тогда только начинавшим деятельность, которая впоследствии стала основой бизнеса так называемой «Силиконовой долины». Вместо этого МакНили надеялся получить работу обычного менеджера на производстве. И он начал действовать в данном ультраконсервативном направлении по окончании учебы, получив должность FMC Corp на заводе, производящем боевые машины для армии США. МакНили даже не имел представления, что находится в центре возникающего очага предпринимательской деятельности. Вместо этого он искал возможность играть в гольф круглый год и быть рядом с молодой леди, в которую был тогда влюблен. Работа МакНили FMC продолжалась менее года, когда он впервые окунулся в индустрию высоких технологий, хотя опять-таки осторожно, в качестве промышленного менеджера Onyx Systems, производящей мини-компьютеры. Это занятие было тоже сравнительно недолгим. МакНили пригласили на работу соучредители Sun Энди Бехтлшейм и Винод Хосла. Это была драматическая, изменившая жизнь МакНили смена работы, которая, возможно, для всех четверых соучредителей Sun включала в себя такой большой личный риск, по сравнению с которым обычный риск в бизнесе может показаться почти несущественным. Когда вы ставите на кон все, основывая рискованное предприятие и направляя его по рискованному курсу, большей авантюры трудно себе представить. По этому поводу МакНили сказал следующее: «В начале деятельности Sun мы хотели создать Феррари, имея кучку разрозненных деталей. Мы собирались либо достичь абсолютного успеха, либо с размаху плюхнуться в огромную лужу. Первым большим шагом САН по направлению к той самой луже было решение создавать свои рабочие станции с собственной общедоступной версией операционной системы Unix, называемой Solaris, и выбрать материальное обеспечение промышленного стандарта для своей продукции. «Вопрос стандартов действительно самый важный», заявил консультант по компьютерам и рабочим станциям из Electronic Business Bayer. «Главное здесь открытые системы и дешевое производство». Главный конкурент Sun на начальном этапе создания рабочих станций, Apollo Computer, решила действовать по собственному плану. Sun победила, по иронии судьбы, частично из-за того, что их собственный риск на пути к промышленному стандарту снизил риск для компаний третьей стороны. Если бы Sun обанкротилась, они бы не имели возможности отделаться от осиротевшего оборудования, базирующегося на осиротевшей операционной системе. В 1989 году Sun снова пошла по пути огромного риска, когда перестала использовать чип-процессоры, поставляемые Motorola и Intel, и начала производить свои собственные чипы, называемые Spark. Это дало Sun возможность попытаться взять в свои руки контроль над судьбой, выдвинув на первый план самую рискованную часть своего предприятия. Компания осуществляла свою рыночную стратегию, в то же время фактически выдавая свою технологию другим производствам. Повышайте ставки. Рискованное предприятие Sun могло стать результатом как отсутствия альтернативы, так и поразительной способности предвидеть тот путь, куда двигалась компьютерная индустрия. Как пишет Business Week, рискованное предприятие по созданию аналогов Spark явилось результатом позднего старта, чтобы установить технологию Spark как третий стандарт в персональных компьютерах наряду с IBM PC и Apple's Macintosh. Мак Нили разыграл свою единственную карту, надеясь, что благодаря Spark появится масса машин, основанных на чипе Sun, а потом разработчики программного обеспечения напишут программы для Spark, которые помогут продать больше машин. Благодаря великолепному менеджменту, удаче или комбинации того и другого, Sun нашла золотую середину. Отдавая права на производство своего чипа таким производителям, как Fujitsu, Philips, Texas Instruments и Toshiba, Sun создала остро конкурирующий рынок микропроцессоров Spark, отмечает Business Review Weekly. Другие производители были вдохновлены на разработку и создание материального обеспечения, которое могло бы соперничать с обеспечением Sun. «Это рискованное предприятие, на которое была сделана большая ставка», сказал в интервью Business Week глава австралийской промышленно-исследовательской фирмы. Товары Spark фирмы Sun имели большой объем продаж и стали стандартом промышленности. Sun посеял семена конкуренции так, как не делал ни один производитель. Sun получила много плюсов от этого, казалось бы, разрушительного курса. В короткие сроки большое количество производителей, соперничая в продаже Spark технологии, уменьшили стоимость чипа. За долгий срок стратегия Sun доказала, что производство рабочих станций во всех сегментах рынка объединит Spark технологию, показав таким образом, что у Sun будут готовые рынки, независимо от того, какие сегменты рынка оборудования или программного обеспечения она будет обслуживать. Наблюдатели, публично выразившие свои сомнения в перспективах Sun, только подогрели намерение Макнили добиться цели. Этот скептицизм, кажется, спровоцировал Макнили на то, чтобы внести новую струю энергии в свою и так насыщенную жизнь, отмечает Financial World. Sun оказалась там, где находится сейчас, корректируя свой курс, пролезая вперед, подрезая своих конкурентов, игнорируя советы, неудачи и страх. Все это только придавало храбрости Макнили и компании для того, чтобы попробовать что-либо еще более опасное. В то время они ввязались в авантюру с языком программирования, которым стал Java. Работа над ним началась как способ для Sun переманить отличного программиста Джеймса Гослинга, который работал на соучредителя компании Билла Джоя.